Глава третья. Перед дверьми родной академии уже стояли 10 орлов и культурно разговаривали. Если можно, конечно, назвать культурным громкий смех, подколы и прочее. «О, Мира, ты чего это так одета?» – спросил меня Рамир. «Как?» – поинтересовалась я довольно мрачно. «По-пуритански». «А что, я должна была в короткой юбочке, чулочках и топике прийти?» – поинтересовалась я, проходя мимо них и открывая дверь здания. «Ну, было бы неплохо», – согласился Колин. «Нам Марк сказал, что будет топик и шортики». «Ах да, я же обещала Марку так и прийти, но забыла. С кем не бывает», – посетовала я. «Вот вычистим академию, тогда будут тебе и шортики, и топик». «Обещаешь?» – спросил Эрнест. «Разумеется, я сказала это вам от всей души, так же, как и Маркусу, про шортики». Марк закашлял, стараясь скрыть смех. «Постучите бедолагу по спине кто-нибудь», – посоветовала я, оглядывая фронт работ. «Я не поняла, тут вообще никто не убирался целое лето. Здесь такой слой пыли». Создается ощущение, что посещали это место лет 100 назад. Парни тоже не выглядели счастливыми, глядя на эту нерадостную картину. «Пападос!» – емко выразил Марк общую мысль. «Так», – собралась я, – «Эрнест, Колин, Тари, поищите Грымзу и спросите, где мы должны работать. А я пока попробую справиться с этими подручными средствами». Парни пошли в разные стороны на поиски, а я внезапно вспомнила, что мы тут были буквально полчаса назад, и такой ужасающей грязи здесь не было. «Иртан», — обратилась я к нашему отличнику и умнице, — «у меня что, прогрессирующая форма галлюцинаций? Или кто-то решил над нами поиздеваться?» «Ну, учитывая то, что убираться ты должна была без нас, я бы сказал, что поиздеваться решили над тобой». Хмыкнул он и чихнул. О том, кто же этот партизан войны взглядов, у меня не было никаких сомнений. Упырь хвостатый. Министерство, похоже, решило, что у доктора Мавракова в психиатрической больнице недостаточно пациентов, и они нам этого шпиона подсунули. Возмущенно сказала я. А будешь знать, как на спор всяких мужиков целовать. Веско ответил Карим, обнимая меня за плечи. «Да я же не специально же!» – буркнула я. Во мне разгоралась жажда мести. Теперь я точно за него возьмусь. Нет, конечно, на передовую не пойду, то есть влюблять его в себя не буду, но точно обеспечу все условия для того, чтобы он голову потерял от согласившейся на такую почетную миссию ведьмочки». «Ладно, сейчас что-нибудь придумаем», – решил подбодрить нас Иртан и приготовился создать какое-нибудь заклинание. «Стой!» – рявкнула я. «Ты чего?» – удивился он. «Использование магии без присмотра преподавателей запрещено. Забыл?» – мрачно спросила я. Мы как-то приуныли. Перспектива лазить по полу на коленях с тряпкой не прельщала никого. «Придумала! Ждите!» – обрадовалась я и, вырвавшись из объятий Карима, понеслась к преподавательским домикам. Я подбежала к дому номер 6 и забарабанила в дверь. «Профессор Риган!» – кричала я. «Откройте, профессор Риган!» «Эй, мелкая, ты мне сейчас дверь выбьешь!» – услышала я голос с мурлыкающими нотками позади себя. «Профессор Риган!» Радостно сказала я, оборачиваясь и встречаясь с взглядом мужчины. Он был высок, худощав, красив. Черные длинные волосы были забраны в аккуратную косу, а серые глаза смотрели внимательно и насмешливо. «Студентка Ваир, добрый день!» – поздоровался он. «Позвольте спросить, зачем я вам понадобился?» «Профессор, вы сейчас свободны?» – спросила я, вперев в него наполненный надеждой взгляд. Он аж поперхнулся и закашлял. «Студентка!» – укоризненно протянул он. «Вы же слышали, что отношения между нами недопустимы?» «Что?» – удивилась я. «Отношения», – начал профессор, внимательно глядя на меня. «А, нет, вы не поняли. Мне нужна ваша помощь!» И я объяснила ему состояние дел, опустив наш поцелуй с ректором. «А вы хотите, чтобы я постоял рядом с вами, для того, чтобы формально правила не были нарушены?» – уточнил свою роль он. Я кивнула. «Поможете?» Он вздохнул. «Эх, чего ради вас, ведьмочек, не сделаешь?» «Ура!» – и кинулась его обнимать. «Арамира, правила!» – возмутился профессор, однако все же обнимая меня одной рукой. «Ой, простите!» – пискнула я и отодвинулась. «Пойдемте!» В холле уже собрались все, включая и посланных на поиски Грымзы. Марк стоял с мрачным видом, сложив руки на груди. Увидев меня, воздушник чуть просветлел лицом. «Мирка, ты куда пропала?» «Я спасала наше время и силы», – гордо заявила я. «Теперь мы можем использовать магию». Парни посмотрели на меня, потом на профессора и заулыбались. Я тоже улыбнулась в ответ. Все же было приятно делиться позитивной энергией. «Марк, вы узнали наш фронт работы?» «Да, холл и второй этаж», – опять помрачнел он. Я прикинула в уме объем задания, разделила на рабочую силу и поняла, что управимся мы. «Ох, не боись, максимум пару часиков», – успокоила я парня. «А теперь в бой, то есть добывать оружие труда. Половина парней со мной, половина – проветривать помещение». И я смело пошла в правое крыло, но сзади услышала деликатное покашливание. «Мира, бытовая комната в другой стороне!» – просветил меня Эрнест. «Да!» – уточнила я уже не так уверенно, но все же развернулась на 180 градусов и бодрым маршем последовала в нужном направлении. До пункта назначения мы добрались довольно быстро. Нагрузив парней ведрами и отправив их за водой, я взяла охапку швабр и потрусила назад. По залу уже летали маленькие вихри, собирая вековой слой пыли. Я кивнула и отошла к профессору. «А хорошо ты придумала, Мира», – тихо сказал Арнольд Ригар. Я кивнула. «Обижаешь, Арн», – хмыкнула я. «Субординация, студентка», – сложной серьезностью сказал он. Я тут же насупилась, сделала движение рукой на манер отдания чести, а потом громко отпарировала. «Так точно, профессор Ригар!» «Вольно!» – насмешливо бросил он. И мы рассмеялись. «Нет, все же как хорошо было раньше. А сейчас? Субординация, архаизация, тьфу ты, древний век!» Тем временем с ведрами пришли парни, и я принялась за работу. «Хорошо живет на свете ведьма Мира, оттого ей и плевать на ректора. И неважно, чем он занят, если он к ней лезть не станет, а ведь он к ней лезть не станет. Конечно, если принять меры». «Да! Трам-парам-парам-па-па-па-пам-па-пам! Трум-пурум-пурум-пурум-пурум! Пум-пам!» Пела я и дирижировала пальцем, пока швабры бодро драили полы. Парни же мыли окна, набирали в воздушную воронку воду, выливали ее на стекла, а потом той же самой воронкой собирали остатки влаги. В общем, работа шла полным ходом, а главное – весело. Третьекурсники уже вовсю подпевали моим песенкам. Арнольд еле сдерживал смех и мстительные огоньки в глазах. И тут я услышала позади аплодисменты. Нет, я не спорю, работали мы отлично. Но не настолько феерично же. Обернулась, не переставая петь. Но мой голос сам собой становился все тише, а глаза округлялись все больше. Позади, небрежно прислонясь к дверному проему, стоял ректор. Был он одет в строгий деловой костюм. Правда, рубашка была расстегнута на первые две пуговички, немного открывая мускулистую грудь. Светлые волосы были зачесаны назад. «Превосходно, студентка Ваир! А вы не думали о том, что нужно бы организовать курсы сольфеджио для чайников?» — спросил он вроде бы как спокойно. Но выглядел он очень зло. Хвост раздраженно постукивал о косяк двери, а взгляд метался между мной, парнями и Арнольдом, который при появлении этого белобрысика встал по стойке смирно. Ну вот, опять все веселье испортил. Я посмотрела на этого ректора и встретилась с рассерженными фиолетово-голубыми глазами. Я прекратила петь. «Вам что-то не нравится, ректор?» «Отчего же?» – издевательски спросила. «Наказание я отбываю исправно, ну да, с магией, но под присмотром преподавателя». Я показала рукой на Арнольда. Тот отсалютовал мне, но под мрачным взглядом Минса Митрена принял прежнее положение. «Отработка, студентка Ваир, подразумевает собой, что вы выполняете ее самостоятельно, выполняете без магии, без преподавателей и толпы поклонников», — оповестил меня ректор. «Да вы что?» — удивилась я. «Ну так надо было сказать, а еще не наваливать мне здесь тонну пыли». «Какую еще тонну пыли?» — сузил глаза он. Но то, что он сместил свой взгляд правее меня, а также раздававшиеся из той же стороны странные звуки, будто тряпочка о пол шляпается, меня насторожили. Я медленно посмотрела в сторону источника звука. Помните, я говорила, что у меня бытовое заклинание через одно место выходит, если я не пою? Ну так вот. Справа от меня стояла швабра. Она грозила тряпичным пальцем ректору и периодически высвистывала такие жесты, которыми в приличном обществе не пользуются. Подозревая страшное, я обернулась. А сзади в ведрах намокали собратья этой грозильщицы и защитницы моего доброго имени. Я не засекла момент, когда швабры вылетели из воды и как копья полетели в нашу с ректором сторону. Только крикнула: «Чистюли атакуют! Спасайся, кто может!» и побежала за колонну. Но ректор этого сделать не успел. Прислонив лоб к холодному камню, я зажмурила глаза и ждала неминуемой расплаты. Все внутри меня кричало, что сейчас будет мне полная жесть. Звук удара дерева о камень был для меня полной неожиданностью. Я тихонечко выглянула из-за колонны и, отметив, что точно так же выглядывает из-за соседней Арнольд, увидела, что все орудия праведной мести валяются побежденные на полу. И вы еще сомневаетесь в том, что практиковать магию нужно строго под надзором преподавателей? — спросил ректор, приподняв бровь и сверкнув глазами. Меня затопило возмущение. Да все у меня было нормально! Главное в заклинаниях, студент Ваир, это внимание и разумная доля силы. Я была внимательна, начала закипать я, пока вы не пришли и все не испортили. «Мага ничто не должно отвлекать от его занятия», — отрезал он. «А я не маг!» — взорвалась я и, выйдя из-за колонны, стала наступать. «Я не маг! Я ведьма! А ведьмы никогда не жили в спартанских условиях!» Я подошла к нему и ткнула пальцем в его грудь. «Если вам так хочется, муштруйте магов хоть до смерти, а мы, ведьмочки, народ вольнолюбивый». «Да неужели?» — Издевательски протянул ректор и аккуратно убрал мой пальчик. Его глаза опасно блеснули. «Если вы так вольнолюбивы, а Академия ограничивает вашу свободу, может, вам нужно просто покинуть ее?» «Нет!» – тут же возразила я, немного, правда, струхнув, но взгляд не отвела. «Что же вы? Получается, Академия – тот еще агрессор. Зачем вам здесь находиться?» «Чтобы избежать давления с другой стороны», – прошипела я. «Это с какой же?» – проявил неподдельный интерес Минца Митрен. «Неважно», – процедила я. Он саркастически усмехнулся и провел пальцем по моей щеке, но следующие его слова пошли вразрез со столь нежным жестом. «Запомни, девочка, правила игры поменялись». И я не советую маленьким, глупым, взбалмошным ведьмочкам их нарушать. Под его взглядом мне сделалось как-то не по себе. Я судорожно сглотнула, а ректор, убедившись, что слова дошли до адресата, развернулся и стал удаляться. Его хвост, такого же цвета, что и мои волосы, обернулся вокруг бедер. «Ох, хмырь белобрысый!» Почувствовала, как меня приобнимают за плечи. «Не парься, Мир», — ободряюще сказал Эрнест. «Вокруг вообще много уродов». Я все еще смотрела вслед ректору. «Ладно, давайте вернемся к уборке», — мрачно предложила ребятам. А сама посмотрела на швабры, которые под моим взглядом сбились в кучу и прижались к стене, как бы говоря: «Вот мы, вот наши тряпки, мы сдаемся». «А ну, живо!» — рявкнула я на них и стала напевать похоронный марш. Не знаю, подействовала на них мелодия или мое не самое лучшее настроение, но полы они мыли быстро. «Между вами так и кипят страсти», — заметил подошедший Арнольд. Я фыркнула, не сбиваясь с ритма. «А ты уверена, что между вами...» — он хмыкнул. «Ничего не было, кроме взаимной неприязни и твоей выходки в зале. Мягкие губы нежно ласкают мои, вибрация проходит по телу, заставляя ноги подкоситься. Рука проводит по спине, рождая миллионы мурашек на коже». Я сбилась с марша, но через секунду помотала головой, отрицая мысли и предположения Арнольда. «Ну ладно», — легко согласился он, но я как-то почувствовала, что Арнольд мне не поверил. Через несколько минут мы перешли на второй этаж. Там тоже оперативно убрались и с чистой совестью пошли по общежитиям. Парни решили меня проводить, а я и не протестовала. У дверей я обняла их по очереди, поблагодарила за помощь и, рассылая воздушные поцелуи, зашла в общагу. Быстро поднявшись на нужный этаж, я подошла к комнате и насторожилась. Из нее доносились очень подозрительные звуки. «Бамц! Дыщ!» А затем и слова. «А ну иди сюда, собака лысая!» И снова. «Бац! Дыщ! Бамц! Бамц!» Преисполненная самых скверных предположений, я открыла дверь. Держась за косяк, я не знала, стоять мне или падать. В комнате был полный крах. Вещи из шкафа разбросаны по полу. Там же в беспорядке валялись подушки, одеяло и покрывало с кроватей. Одна штора была сорвана, другая перекручена. Происходящее в комнате действие также было далеко от мирного. От стены до стены носилась метелка, на поворотах ее заносило, и раздавался тот самый бамц. За ней бегала Аля и выкрикивала нелестные эпитеты в ее сторону. Моя лапочка периодически шалила, ударила прутиками подругу по лицу. На что-то орала: «Ах ты, тварь! Поймаю, ветки твои повыдергиваю!» В ответ метелка изображала движение на манер «бла-бла-бла», шлепала ведьмочку по лицу и взмывала под потолок. Подруга залезла на кровать и стала подпрыгивать, пытаясь достать мое транспортное средство. Но ей это не удавалось. Что немаловажно, прыгала она на моей кровати, а спальное место мне еще пригодится, поэтому я решила прекратить этот сумбур. «Ага, попались!» – запрыгнула я в комнату с горящими глазами и распахнутыми для ловли руками. Сие незамысловатое действо ввело в ступор моих девочек, и они застыли. Одна под потолком, другая с занесенной рукой на кровати. Метла сориентировалась первой и, шибанув Алю по лицу, полетела мне за спину. Ведьма, издавая боевой клич, понеслась вслед за ней. «Все, тайм-аут!» – крикнула я, останавливая садистки настроенную подругу. Затем схватила метелочку и хорошенько потрясла ее. «Перестань пакостничать! Надо чувствовать тонкую грань, где вредность превращается в откровенное хамство и безобразие!» – отчитала я ее. Она приуныла, даже прутики – раньше по-боевому торчащие, поникли. «А ты?» – обратилась я к подруге. «Ты же ведьма, третьекурсница! Как ты не могла остановить какую-то метелку, чтобы предотвратить этот погром?» И я показала рукой на пол. Мои оппоненты надулись, а я вздохнула, сказав: «Ладно, давайте прибираться». «Зачем?» – удивилась она. «Сейчас магией по-быстренькому все уберем». «Ау!» – я помахала перед ее лицом рукой. «Лопух! Лопух! Я подорожник! Прием!» «Правила забыла». Алька отвела мою руку и спросила: «Неужели запрет распространяется и на бытовую магию в комнатах?» «Похоже», – мрачно ответила я. «Завтра уточню в деканате, а потом меня как обухом по голове ударило». «Алечка, прости меня, ты же магию использовала, когда мою метлу оживляла». «А, она отмахнулась. Я ее оживила до того, как нам правила озвучили. А потом твоя метла уже живая была. Она просто притворялась, что на нее заклинание не подействовало». «У, симулянтка!» Я снова вздохнула, поставила летательный инструмент в угол и принялась подбирать вещи, развешивать их в шкафу и раскладывать по полочкам. Аля прониклась эпичностью свалившейся на нас работы и тоже стала прибираться. Метла, чувствуя свою вину, молчала и не двигалась, когда подруга периодически хмуро косилась в ее сторону. Но я была уверена, что хоть и молча поносила Альку, почем свет стоит. «Надо ей имя дать, наверное», – неуверенно произнесла я, складывая штаны. «Надо», – согласилась Аля. «Предлагаю имя Поганка». «Нет, это слишком жестоко», – не согласилась я. «Вдруг она потом исправится? И что, имя тогда менять?» «Тогда Тварюга», – предложила альтернативный вариант она. «Нет, надо как-то поиграть словом «метла». «Метюша!» Я задумчиво посмотрела сначала на подругу, а потом на метлу. Последняя всеми своими силами выражала несогласие с таким именем. «Как-то слишком мягко», – произнесла я и наклонилась за очередным предметом гардероба. «Тогда Метюха!» – усмехнулась подруга. «Слишком грубо», – не согласилась я. «Да ну тебя!» – она кинула в меня кофточкой, которую я поймала и пульнула назад. «То тебе не нравится, это тебе не нравится. Сама вот и придумывай». «И придумаю. Так. Метела, Мететя, а если...» Я постучала указательным пальцем по губе. «А если Метя?» Подруга подняла голову, и метла заинтересованно завозилась в углу. «А что, классно. А из этого имени и Метюха, и Метюша получится. Ну как? Будешь Метей?» – спросила я метелку. Она стала подпрыгивать и наклоняться. Я посчитала это знаком согласия и торжественно провозгласила: «Дамы, позвольте представить нового члена нашего маленького общества. Встречайте «Неповторимая Метя». Метя тут же в ответ изобразила что-то вроде реферанса. Аля захлопала в ладоши, а потом неожиданно мрачно сказала: «Главное теперь, чтобы эта Метя не шалила». В ответ на это моя скромная Метюша прикинулась предметом мебели. Я улыбнулась. Потрясающий у них дуэт. Через час порядок в комнате был восстановлен. Я любовно погладила форму и закрыла в шкаф. «Ну, вот и все. Будто и не было того разгрома», — радостно сказала Аля и упала на кровать. Я кивнула и тоже присела на свою. Метя тут же прилетела под руку, и я ее погладила. «Да», — я хлопнула ладонями по бедрам, приводя мысли в порядок. «Так, теперь вернемся к главному вопросу». Ведьмочка приоткрыла один глаз и посмотрела на меня. «Какому?» – лениво спросила она. Я заправила выбившиеся пряди за ухо и ответила: «Кто будет возлюбленной ректора?» «Ну…» – она потерла лоб, а потом раскинула руки над головой. «Так и быть, давай я!» Я втянула воздух сквозь зубы и осторожно произнесла: «Не хочу тебя разочаровывать, но ректор видел ржущую тебя в тот момент, когда мы с ним целовались. Поэтому вряд ли он будет воспринимать тебя всерьез. А если и будет, то как потенциально опасный субъект, а не как возлюбленную». Аля сделала жест рука-лицо. «Сколько проблем приносит дружба с тобой, Мира?» Я пожала плечами. «Ну да, был у меня такой грешок». «Так что, нам надо искать кандидатку. И что ты предлагаешь?» – спросила она, повернув голову в мою сторону. Я стала водить пальчиком по древку Мети. «Я предлагаю путем наблюдения установить, кто из наших ведьмочек готов ухлёстывать за ректором до победного конца, используя даже нечестные средства. Потом поговорить с ними очень осторожно, не озвучивая наших планов, а затем выбрать самую подходящую кандидатуру и приступить к охмурению белохвостика. Белобрысика». Подруга плутовато посмотрела на меня, но промолчала. «Вот, а еще…» Я помолчала секунду. «Нужно узнать его расовую принадлежность». «Расовую принадлежность?» — переспросила Аля, приподнимаясь на локтях. «Да, а что такое?» Ведьмочка хмыкнула. «Да что там определять? Он же…» — начала она бойко, но замолчала. «Ну, я внимательно слушаю тебя», — насмешливо сказала я. Третьекурсница прикусила язычок, а я наставительно произнесла: «То-то же. Поэтому разделяем обязанности. Я ищу компромат на ректора, а ты подбираешь ведьмочку. Со своим курсом я, так и быть, сама поработаю, а с остальными ты. Вечно все самое легкое тебе», — заворчала она и кинула в меня подушкой. «Да что у тебя за мания кидать в меня различными предметами?» — возмутилась я, отбивая пущенное в меня орудие. «И вообще, даже не знаю, что лучше, то ли копаться в пыльной библиотеке, то ли приятно разговаривать с юными талантами. Тем более, что наш библиотекарь – настоящий зверь. У него фиг чего выведаешь». «Ладно», – уговорила. «Манипулятор малолетний», – буркнула она. «Не говорит же ей, что с Самием Самичем у меня самые прекрасные отношения. Он душка, а не библиотекарь». Я порадовалась своей везучести. Откровенно говоря, общаться с ведьмочками не было никакого желания. Мне моих змеюк по горло хватает. Настроение резко скатилось вниз по шкале паршивости, и я, напевая, поднялась, захватила пижаму с полотенцем и побежала в душ. Под теплыми струями водички позволила себе расслабиться и, улыбнувшись, провела руками по намокшим волосам. Еще лето назад они у меня были почти до колен. Какой скандал устроила мама, когда я обрезала их после ссоры. На губы сама собой вылезла усмешка. Это я еще пощадила мамины нервы и не постриглась налысо. Правда, сейчас я немного скучала по этому особенному ощущению тяжелых волос на спине. Чувствую, завтра будет тяжелый день, но мы справимся. Ведьмочки так просто боевого настроя не теряют. Так еще говорила моя бабушка, воспоминания о которой вылились в теплую улыбку на губах. Я сполоснула пенные волосы и вышла из душа. Холодный воздух вызвал мурашки на коже. Я поежилась и стала быстро вытираться полотенцем. Затем, смахнув с волос влагу, нацепила состоящую из шортиков и маечки пижамку. Поймав себя на мысли, что хотела уже по привычке прочитать бытовое заклинание, тут же вовремя остановилась. Передо мной встала проблема таких громадных масштабов, что как постирать одежду? Я подняла ее, повертев так и сяк. Где-то я слышала, что люди сначала замачивают ее, потом вроде намыливают, а потом полоскают. А еще там у них какая-то стиральная доска была. Я приоткрыла дверь и крикнула. «Аль, ты не знаешь, как одежду стирать?» «Что? Одежду как стирать, знаешь?» Услышала шаги, и через несколько секунд дверь распахнулась шире, явив мне Алю. «А ты что, не знаешь?» – спросила она. «Откуда?» – возмутилась я. Она уставилась на мою одежду с тем же умным выражением, что и я. Проще говоря, смотрели мы на несчастные штаны, как два барана на новые ворота, и не знали, что с ними делать. «Ну, попробуй намочить», — предложила она. Я открыла воду и сунула под струю эти злополучные штаны, которые стали быстро намокать и темнеть от этого. «А теперь?» — опасливо спросила я. Ведьмочка взяла из душа шампунь и обильно полила им мой предмет гардероба. «А дальше?» — решила выжать из подруги максимум пользы. «Надо как-то впитать это в них!» Я, проведя аналогию с волосами, стала рукой намазывать шампунь по ткани, периодически втирая его. Образовалось немного пены. «Вот, продолжай в том же духе!» – подбодрила меня подруга. Я скептически смотрела на штанишки. «Нет, скорее всего, тут какая-то другая технология!» – произнесла, подумав. Аля стала их мять. «Ты чего делаешь?» – испугалась я за свой предмет одежды. «Да я где-то в историческом фильме такое видела», – призналась подруга. В общем, помучив штаны еще немного, мы сполоснули их. Потом я решила, что водолазка не такая уж и грязная, но вот с нижним бельем такой номер не прошел. Все же оно не может быть условно чистым. Пришлось еще и его помучить. А для себя я решила две вещи. Нужно в библиотеке найти справочник юной домохозяйки. А еще я хочу, чтоб вернулся старый ректор.